Глава 5. Меня спасли две вещи: сонное состояние и спутанная речь. Сколько бы профессора ни спрашивали, они не смогли получить от меня никакой дельной информации о том, как я оказалась за воротами. В итоге меня отпустили, решив, что один из старшекурсников просто подшутил над первачком, ведь все закончилось безобидно. «Наверное, перебрал», — донес до меня ветер шепот двух профессоров, когда они уходили. «Слышал, он наступил на хвост старшему на экзамене. Может быть, это была месть? Доложим ректору, он сразу распознает ложь. У него что, больше забот нет?» У меня плечи расслабились, как только я это услышала. «Тейл, слушай легенду». Эдан положил руку мне на плечо. «Ты вчера заселился в общагу и занял комнату сам. Форму взял со склада. Безногого бро, наспор. Учебники тебе притащили те, кто проспорил. Имен не помнишь, в голове туман. Занял кровать в моей комнате, потому что мы подружились. С кем договорился об обмене, не запомнил. Все было в суматохе, запомнил?» Когда мне так смотрели в глаза и говорили с таким волнением, я невольно кивала, соглашаясь. Эдан вел себя так возбужденно, будто согласиться с ним было очень важным для меня делом. Словно произошли неизвестные события, и мне будет плохо, если я не нагорожу крепость этой лжи. Я не заметила, как покивала, как мы уже подошли к зданию с табличкой «Общежитие», но не успели мы войти внутрь, как дорогу перегородил склокоченный мужчина в красных шортах. «К-к-куда?» Мужик сложил руки на груди в помятой форменной рубашке академии, а за ним в воздух взлетели швабра, ведро и веник. Лопнувшие сосуды в глазах пугали не меньше, чем деревянные ноги, что выглядывали из-под шорт. Весь его вид сулил мне неприятности. Я так и видела, как стоявший рядом Эдан уже придумывает тысячу и одну ложь, которой можно парировать с тысячу и один вопрос. «Тейл?» — спросил меня незнакомец. Я неуверенно кивнула, проверив, что подкрадули на мне. «Ты стащил вчера форму и учебники?» — спросил мужчина, и веник развернулся в воздухе и указал мне в грудь ручкой. Я могла смотреть только на веточки инструмента для уборки, чтобы не выдать себя. «Значит, ты пришел к умозаключению обладатель дара телекинеза». «Он не...» — начал Эдан, но тут же получил шваброй по плечу. «Цыц! Не с тобой разговариваю!» «Надеюсь, он не будет меня веником гонять. Меня в жизни родители пальцем не трогали. Не надо меня бить!» И тут веник отлетел обратно за спину мужчины. «Я комендант общежития, безногий бро. Знаешь, почему меня так зовут?» Я честно старалась не смотреть на его деревянные ноги, но после вопроса не смогла удержаться. «Нет, потому что перед битвой магов суши и стихии я напился в стельку и потерял ноги. Так что знай, выпивка хуже демона бездны. И больше не пей, малой. Понял?» Я старательно закивала, а еще боялась, что не смогу солгать. Тут уже все в курсе. Эдан обладал какой-то поразительной способностью быстро распространять ложь в массы. «Но за самовольный переезд в другую комнату ты у меня отработаешь наряд по столовой. Есть возражения, юный пьянь?» «У меня соображений сколько воздуха в мире. Вот только высказать их не могу». «То-то!» — довольно упер руки в бока без ноги бро. «Сегодня все знакомятся с академией снаружи, а ты внутри. Переодевайся и вперед к дядюшке Джо». «Джо? Бро? У них есть имена, а не клички? Мне уже страшно». «А кто это дядюшка Джо?» — тихо спросила я. «Вот как раз в столовой узнаешь». Комендант раскатисто рассмеялся, развернулся и ушел, громко стуча деревянными ногами. Я оперлась рукой о стену в поисках поддержки. «Отлично». Эдан был почему-то чрезвычайно доволен нашим разговором. «Пошли быстрее. Тебе не стоит опаздывать, да и мне надо переодеться. Наша комната на втором этаже, 208-я». И только тут до меня дошел весь смысл сказанного. На меня и жертву одна комната. в которую мы идем переодеваться. «Спасите меня, кто-нибудь!» Эдан начал скидывать с себя вещи, едва переступив порог комнаты. Как огонь птица в период гнездования вырывает у себя перья и разбрасывает вокруг, помечая территорию, так и парень расшвыривал вещи по комнате. Одежда приземлялась на кровать, стол и тумбочку, и даже на мою голову. «Сложишь?» Эдан повернулся ко мне всем корпусом ровно в тот момент, когда я стянула его рубашку со своей головы. «Ого!» А несмотря на кажущуюся худобу, с комплекцией у парня все было нормально. Нет, даже не нормально. Прекрасно. И кубики очерчены, и мышцы бугрятся. Все красиво, кроме его последней просьбы. Она вызывала во мне не самые приятные воспоминания о школьных годах. «На твоем месте я поторопился бы», — Эдан замахал рукой в воздухе, подгоняя. В одном белье он чувствовал себя максимально раскованно. Я, хоть и была полностью одета, максимально зажатой. Он подгонял складывать вещи или переодеваться, чтобы пойти в наряд по столовой. Я не была уверена. Я сжала в руках рубашку и тут же разгладила, боясь, что помяла. Стоит ли мне сложить его вещи в благодарность за помощь или сделать вид, что это не услышала? Руки машинально уже выбрали привычную манеру поведения, минимум конфликтов. На кровать блондина легла аккуратно сложенная рубашка. И тут с улицы через окно прилетел маленький камень, прямо мне в руку. Больно так прилетел, будто в наказание. «Смотри, торопят!» Крылатый подошел ко мне и спросил. «Тебе что, помочь?» Я тут же вскинула руки и отступила на шаг, увеличивая расстояние между нами. Слишком близко, слишком внезапно, слишком голо. «Сам одевайся!» — брякнула я, опуская голову. Похоже, от переодеваний не отделаться. Я вяло начала стягивать с себя легкую ветровку, которой обеспечил Твайс. Всю старую одежду извне полагалось оставить глубоко в шкафу. «Что, комплексуешь, что ли? Даже если брюшко есть, в мам все подтянется». А я не знала, есть ли у моей личины пузико или кубики. Вообще о геометрических фигурах поддельного тела старалась не думать. Я даже в туалет еще ни разу не ходила, оттягивала потрясение. Я подошла к своей кровати, где лежала стопка формы, и отвернулась от Эдана лицом к стене. Стянула с себя ветровку и взялась за край футболки. Еще один мелкий камень прилетел мне в руку. Я отпустила ветер на разведку, и он тут же принес мне знакомый запах раздражения. Но чьего? Голова мгновенно очистилась от дурацких мыслей. Я здесь только на месяц и ради одной цели. Ведь я в личине, так? Чего мне стесняться? Это как огромный ростовой костюм. Все мое личное скрывает. Пока не передумала, я решительно стянула с себя футболку. Надо подкачаться, совсем хилый. И тут же окаменела от замечания Эдана. Так бы и стояло, если бы парень вдруг не ругнулся сквозь зубы и сказал: «Я побежал. Удачной отработки в столовой!» Дверь хлопнула, обдав меня холодком облегчения. Я быстро переоделась, стараясь не смотреть на свою личину, с которой до сих пор не смирилась. И тут в окно влетел еще один камень, гораздо больше предыдущих. Он был завернут в лист бумаги. Я развернула и задержала дыхание от угрозы в каждой строчке. «Ателье закрыли вчера вечером из-за твоей вылазки на бал. Твои родители под домашним арестом. Продолжишь целовать Эдана в попу, сошлем твою семью к реальной червоточине уже через 3 дня». Бумага выпала из моих рук. Значит, мой побег из академии не остался незамеченным. И никто не собирался меня ругать за неправильное поведение или дружбу с целью. Принц сразу закрыл только заработавшее ателье и посадил родителей под замок. Хорошо хоть дома, а не в тюрьме. Всего несколько предложений на бумаге были хуже моей публичной казни. Мне в нескольких словах доказали, что ждать меня не будут, и что первыми, кому будет плохо, станут родители, а не я. А это было для меня самое плохое. Я все думала, что мне дадут время на адаптацию, на составление плана, как начать гадить Эдану Грею, на внутреннюю закалку для пакостей, но я в одно мгновение должна стать плохой. И как, когда я только что даже рубашку Эдана сложила по швам? а их не волнует. Важен результат, иначе мою семью уничтожат. Я посмотрела на половину комнаты моей цели. Парень был так добр ко мне, даже с собой рядом поселил, а я должна этим воспользоваться. Обязана стать его злейшим врагом, и как? Я подошла к сложенной мной же рубашке и смахнула ее на пол. Разве это устроит принца? Нет, конечно. Они учили, что я должна испортить учебу, репутацию, жизнь. Но это совсем не мой уровень пакостливости. Очень не кстати вспомнился красноволосый оборотень. Вот кто мог бы сделать это с мастерством виртуоза. Еще и удовольствие получил бы. 3 дня. У меня всего 3 дня для того, чтобы предоставить принцу ощутимый результат пакости ближнему своему. Стук в дверь заставил подпрыгнуть на месте. «Тейл, дядюшка Джо уже негодует!» — позвал меня безногий бро и закашлялся. «Да что ж такое? Почему все сваливается на меня в один миг?» Я выскочила из комнаты и спросила коменданта. «Куда бежать?» И, получив направление, понеслась туда изо всех сил, надеясь, что бег немного прояснит сознание. Не помогло. Мне до одури хотелось взлететь к облакам и налетаться до птиц в лоб. Но я разве что могла закопаться в землю, мам. И то моей семье это не помогло бы. Принц непременно меня откопал бы, оживил и использовал в своих целях. Я вошла в столовую, ощущая себя в ураганном потоке ветра. Куда меня несет, не вижу, зацепиться не за что. И села на порог. Сколько бы я ни думала, все, чем я могу испортить жизни Дану, это ворошить заправленную постель. Твайс говорил, что я должна подставлять свою цель на каждом шагу. Но я могла разве что подставлять свою 5-ю точку для пинка. Такой никчемной я себя еще никогда не ощущала. Даже когда одноклассники вылили на меня липкую жижу и изваляли в перьях, смеясь, что наконец-то я оперилась, я ощущала себя лучше. Тогда, по крайней мере, мои родители были в безопасности и ждали меня дома. «Здрасте, приехали!» Огромное плоское лицо с густыми усами и желтыми глазами показалось прямо перед моим носом. Оно не имело тела, зато говорило высоким женским голосом. «Сырость разводишь?» А я не плакала. Я держалась изо всех сил. Хотя бы это я могла сделать, поэтому резко ответила. «Нет», пожалуй, чересчур резко. Поспешила добавить. «Извините». И только сейчас заметила, что у меня выходит говорить своим голосом, девичьим. Проверила подкрадули на мне. Будто проблем мне мало. Теперь еще и обувь сбоит. Не могло ли сказаться отсутствие кристаллов глаз на ботинках? В нос ударил запах выпечки. «Хочешь пирожков?» Теперь передо мной в воздухе летала не только плоская морда, но и целый поднос пекарских изделий. «Я дядюшка Джо, кухонный дух, и я никогда не отравлю того, кто имеет такую же проблему, как у меня». «Это какие у нас общие проблемы? Ему тоже принц угрожает? Семью держат под арестом. Может, шантажируют?» Кухонный дух не дождался от меня ни ответа, ни протянутой к пирожку руки. «Тебе нужны силы, чтобы противостоять этим мерзавцам. Как тебя зовут?» «Тейл». Как только я открыла рот, туда залетела румяная выпечка. «Приятно познакомиться, Тейл. А теперь скажи, кто обижает тебя за твой чудесный высокий голос? И сегодня за завтраком он съест собственный язык?» Я подавилась куском пирога и закашлялась. «Бедный мальчик, у меня дежавю!» Клянусь, в этот момент я почувствовала, как невидимые руки гладят меня по спине. «Не переживай, ты не один в этом бою. Еда всему голова. Здесь я решаю, какие у кого будут результаты. Плохо покормлю, будут вялыми и невнимательными, перекормлю сонными и ленивыми, а если устрою сбалансированное питание из лучших продуктов, станут звездами академии. Понимаешь, о чем я?» Я едва кивнула, потому что под взглядом желтых глаз невозможно было не согласиться. Авторитет, и дядюшка Джо мог мне помочь начать портить жизнь Эдану. Но разве это правильно? Еда – это очень важно. Правильно заметил кухонный дух. Успех адептов зависит от того, чем они набивают желудок. «Кто? Сам скажешь или мне сегодня всех плесневелыми блюдами потравить?» «Мама, Папа, ателье, совесть, чувство справедливости, стыд. Что говорить, насколько бы я ни была о себе хорошего мнения, но первая тройка перевешивала. Для меня нет ничего важнее счастья моей семьи. «Эдан Грей!» — шепнула я, низко опустив голову. И дух отлетел от меня кухонным плитом. Зашкварчал сковородками, захлопал дверцами полок. Готовка пошла полным ходом. Завтрак в мам проходил шумно, с накалом интереса со стороны адептов и непредсказуемостью повара в блюдах. Каждый получал по заслугам и по сугубо личным симпатиям дядюшки Джо. Кто-то питался деликатесами, а кто-то ел черствую корочку хлеба и, что удивительно, помалкивал. Кухонный дух предусмотрительно накормил меня настоящим яством для любого крылатого – запеченной птицей фуа. Сделал он это заранее со словами, что я должна сытым животом наблюдать за местью, а то больно мягкосердечен. Дядюшка Джо оказался прав. Как только Эдан с пятью друзьями вошли в столовую, у меня вспотели ладони. Я чуть не выронила поднос с грязными тарелками, которые собрала с освободившегося стола. «Тейл!» — махнул рукой блондин, подзывая. «Малой!» — дядюшка Джо тут же позвал меня к себе настолько визгливым голосом, что некоторые в зале поморщились, а кое-кто закрыл уши. Рядом со мной зашептались два адепта явно на несколько курсов старше. Сразу видно первачков. Ничего, жизнь их быстро научит. И тут же у каждого, кто не сдержал реакции при звуке голоса кухонного духа, исчезли со столов тарелки. «Я не доел! Эй!» раздались возмущенные возгласы. Опытные адепты даже не повели в их сторону глазом. Неужели судьба подарила мне встречу с мстительным духом, который научит быть гадом? Эдан с друзьями сел поближе к окну и снова поманил меня. «Тейл!» — вновь позвал дядюшка Джо. «Бегу!» — позвякивая тарелками на подносе, я поспешила к местному богу кухни. Ни на секунду не сомневалась, что сбор посуды — это акт наказания специально для меня, и что в обычное время тарелки пропадают так же, как и появляются, с помощью магии. Но я ничем не выдала возмущения, осторожно поставила поднос на разделочный стол и взглянула в плоское лицо дядюшки Джо. «А теперь смотри и наслаждайся!» — высоким голосом громко известил кухонный дух. «Ой-ой, уже!» — в этот миг перед компанией из шестерых парней застучали о стол тарелки. Я с опаской взглянула на их содержимое и ахнула. «Как красиво!» Это были не блюда, а настоящие произведения искусства. Одно в виде высокой горы с зелеными склонами и текущим водопадом, второе в виде спящего на камне крылатого, третье в форме стаи птиц с огненным оперением. Я так и видела, как огонек все еще скакал на перьях, пока в него не всадили вилку. Старшекурсники переглянулись. Выражение лица у всех было как под копирку. Обычно так выглядят люди, которые видят приближающуюся стихию, от которой не увернуться. «Беги к лекарю, скажи готовить 6 восстанавливающих коконов», — принес ветер шепот мага суши. И одного адепта будто смерчем унесло на улицу. Дядюшка Джо довольно подул себе на усы. «Чем красивее обертка, тем сильнее яд!» Я закусила кулак. «Это что получается, дух сейчас доведет адептов до полусмерти? А если убьет?» «Жить будут. Не сразу, зато будут знать, как других обижать!» Дядюшка Джо будто прочитал мои мысли. Не успела я отдать себе отчет в действиях, как уже оказалась у стола Эдана и компании. «Испортилась!» Я вырвала вилку из рук блондина и отбросила на середину стола. Схватила его тарелку и блюдо соседа. «Сейчас заменю! Не ешьте!» И побежала к разделочному столу, чтобы сгрузить ядовитую закуску. «Завидуешь, Тейл? Я все равно съем!» Раздалось у меня за спиной. Один из друзей Эдана, которого я не запомнила во время знакомства уже, отправил вилку себе в рот. И тут же выпучил глаза, завалился назад и потерял сознание. «Эх, уступчивый ты, Тейл, слабодушный!» — запричитал на ухо мстительный дух. Пострадавшего парня быстро подняли на руки друзья и поволокли к лекарю, а Эдан посмотрел на меня и одними губами прошептал «Спасибо». «Видишь, он сказал «убью», — уверенно заявил дядюшка Джо. Выдохнув так, будто объяснял истину нерадивому ребенку, он уплыл по своим делам вглубь кухни, а я не могла заставить себя сдвинуться с места. «Кто меня убьет? Так это принц!»